беспокойных не пиши. Ветром мартовским в лицо не вей. Я вошла вчера в зеленый рай, где покой для тела и души. Под шатром тенистых тополей. И отсюда вижу городок, будки и казармы дворца. Надо льдом китайский желтый мост. Третий час меня ты ждешь, продрог. А уйти не можешь от крыльца. И дивишься, сколько новых звезд серой белкой прыгну на ольху, ласочкой пугливой пробегу. Лебедью тебя я стану звать, чтоб не страшно было жениху. В голубом кружащемся снегу мертвую невесту поджидал.